«В этом действительно есть мудрость», — склонил я голову. «Тогда до завтра, мастер Лин». «До завтра, мастер Су», — вежливо кивнул и он мне. На этом и разошлись. На небосводе висело солнце, показывая, что сейчас от силы часа два после полудня, и пусть я был рад, что с Мином все прошло хорошо, да и посидеть с уважаемыми людьми в дружеской обстановке было и приятно, и полезно во всех отношениях, но ворох дела из категории срочно никуда не девался. С чего бы только начать? Немного поразмыслив, пришел к выводу, что начать нужно со своего личного подпространства, но которое не грузовое колечко, а целый дворец. Сейчас уже прошло достаточно времени, чтобы понять, оправдались мои усилия или оно все-таки развалилось. Откровенно говоря, времени прошло даже больше, чем нужно, но что поделать, завал есть завал. Так что возвращаемся в свой домик, настраиваемся на маячок, оставленный мной в аномалии, и смотрим, хотя нет, сначала нужно найти подопытных. Поиск много времени не занял, как и отлов. Плюс жизни в доиндустриальной эпохе заключается в том, что в ближайшем лесу всяких сусликов и прочих барсуков всегда хватает для скромных экспериментов безумных ученых, в смысле, немного эксцентричных культиваторов. Так что берем пару не успевших убежать грызунов и подготавливаем к опыту. Каким образом? Ну, от того, что суслик влетит в портал, мне пользы нет, если я не смогу понять, что по ту сторону портала находится, потому суслика связываем и на веревку вешаем, хорошо зарекомендовавший себя еще по гробнице массив наблюдения. Ага, получаем эрзац-версию робота с камерой. Очень эрзац, но что поделать. Так, теперь открываем портал и кидаем туда суслика. Смотрим, что видим. Видим, что суслик жив, хоть и находится в состоянии полного аху-кхм, удивления от всего происходящего. Понимаю, брат суслик, но наука требует жертв. Так, вытаскиваем суслика по веревке. Теперь осматриваем. Отклонений нет, пространство за порталом есть. Хорошо. Повторно кидаем подопытного в портал. Закрываем портал. Массив ожидаемо, ничего не передает. Он все-таки локального действия, а аномалия – замкнутая система, отделенная от остального мира. Ладно, ждем полчасика, попивая чай. Теперь опять открываем портал и бросаем туда второго суслика на веревочке. Что видим? Ага, видим первого связанного суслика. Тот жив, цел, но степень его удивления говорит, что в первый раз он еще не удивлялся. Так, пространство стабильно и не зависит от эффекта наблюдателя. Это хорошо. Вытаскиваем второго суслика, вновь исследуем. Отклонений нет. Ну или я их не вижу, но это маловероятно. То есть никаких проблем со спертостью воздуха, излучениями и прочим. Отлично. Дальше займемся изготовлением якоря. Возможно, книжки по артефакторике мне бы тут помогли, но изучить их я не то что не успел, но еще даже не открывал, так что пойдем проверенным методом через времянку. Смеркалось. По моим венам давно тек чай вместо крови, но отвлечься было выше моих сил. Отдельное пространство было полностью стабильно, однако без проблем не обошлось. Это в гробнице оно было свернуто и почти не тратило ци на свое существование, но сейчас ситуация обстояла несколько иначе. Впрочем, расход в 3 раза выше ожидаемого, это ерунда, благо ожидаемое имело околонулевое значение, вот только там и иных проблем хватало. И я сейчас не про скудость обстановки. Возьмем тот же воздух. Да, он был пригоден для дыхания сурку, но некоторая спертость, на фоне чистого воздуха в лесу, в нем уже ощущалась, уровень кислорода, полагаю, тоже постепенно падал и не восстанавливался. Потому нужно будет или какие-то водоросли сюда тащить, или что-то с ци изобретать хм, надо будет потыкать Мына, когда он проспится и отойдет от устроенной нинчан взбучки. Возможно, у местных алхимиков есть что-нибудь для регулировки условий трансмутации. Китайские алхимики обожают варганить свои крутые вещества при помощи 400 или 1000 священных трав, собранных безумным слепым одноногим геем при помощи чешуи из жопы дракона, да чтобы в 5 десятков этапов, да в разные фазы луны, да с присвистом. Потому фигня уровня контроля температуры, подачи газовой смеси и контроля этой смеси у них быть обязана. А еще я долго втыкал в имеющиеся там массивы пространства времени, да. Тем не менее после всесторонних исследований и обработки напильником личное подпространство было признано мной вполне пригодным для проживания. Главное, хотя бы раз в месяц его посещать, проверяя и, в случае нужды, пополняя запасы топлива в генераторе, да временные ключи подновлять. В остальном же, хоть сейчас заселяйся. И раз уж речь зашла о заселении, прикинув время, я направил свои стопы к домику сестры. «Янь», — улыбнулся я, открывший дверь после короткого стука девушки. Она, как всегда, была в своем строгом льдистом платье и, как всегда, занималась медитацией. «Брат», — попыталась сказать привычно холодно и по-деловому, но при виде моего лица смешалась и, мило порозовев, принялась старательно изучать обстановку собственного дома. «Могу я войти?» «Да, конечно», — растерянно отозвалась она. «Что привело тебя, ммм?» Поцелуй прервал ее вопрос и породил возмущенное мычание, впрочем, очень быстро утихшие, и вот мне уже отвечают, а тонкие пальчики гладят меня по спине. «Вот, такая сестренка нравится мне еще больше», оторвавшись от красавицы, улыбаюсь ее виду. «Лян Ю, ты развратник», вот только улыбка озарила и ее губы. «Так что тебя привело ко мне, или ты просто соскучился?» «Разумеется, по своей любимой сестренке я начинаю скучать в тот же момент, как мы расстаемся», я огладил тонкую талию девушки, «но привело меня к тебе не только желание насладиться твоей красотой и услышать твой прелестный голос». «Что же тогда?» С любопытством склонила голову на бок Янь. «Я убедился в стабильности того места. Остались некоторые нюансы, но их я решу чуть позже. Сейчас же там вполне можно начать обустраиваться». «Хммм», сразу же поняла девушка, и я заметил, как в ней разгорается огонь деловитости. «Нам потребуется мебель, столы, стулья, ложи». Она чуть смутилась и порозовела щечками. «И нужно будет сделать некоторые запасы провизии, лекарств. Я подготовлю все необходимое». «Да, к тому же там, помимо пагоды, еще есть площадь. Возможно, ее тоже получится как-то приспособить, не знаю. Тут тебе скорее нужно будет спрашивать у той девушки из теневого зала, она ведь алхимик в основе своей», произнесено было без малейшего подозрения или намека на ревность. «Да, вот то немногое, что мне нравится в традиции восточного деспотизма и патриархата. Хорошая идея, но это может подождать. В конце концов, обустраиваться нам там долго. Сейчас моя задача – просто сказать своей любимой сестренке, что место готово. Мне потребуется несколько дней, чтобы подготовить все необходимое». Янь завела руку за голову и выдернула свою шпильку-заколку, позволяя шикарным волосам рассыпаться по плечам. «Ну а пока, шаг ко мне. Смотрю, не один я соскучился. Ты не заставишь меня говорить такие развратные вещи», сделали мне строгое внушение, и потянулись за новым поцелуем. «Ну что же, срочных дел все еще масса, но они могут и подождать. Сейчас же ночь вступает в свои права и в моих объятиях изумительной красоты девушка. Посмотрим», — пообещал я сестренке, привлекая ее к себе. Глава 18. Утро началось для меня. Впрочем, не будем обсуждать, что один плохой мальчик делал с белоснежными холмиками хорошей девочки, а также не менее белоснежными, но куда более упругими булочками. Что и как пережили ее шейка, ножки и животик, тоже информация не для всех, особенно после того, как Суянь изволила стесняться и прогонять меня, пока в гости не зашел дедушка или еще кто-нибудь, кто может что-нибудь услышать. В общем, да, закончилось то, чем утро для меня началось, тем, что мне все-таки прописали воспитательных тумаков, исключительно ладошками, и вытолкали за дверь. Надутые и раскрасневшиеся в смущении щечки прилагаются. Таким образом, настроение мое с самого утра было предельно близко к состоянию нирвана, отчего шествовал я по территории небесного павильона с видом до нельзя благостным и просветленным, как и положено великому мастеру, коим меня тут некоторые считают. К этим некоторым я, к слову, и направлялся, ибо итоги своей работы проверить было надо, да и к главе секты потом заглянуть, чтобы поработать уже над ним. А заглянуть к нему я пока мог только через мастера Мэн Вуя, так как для всех остальных он в уединении на закрытой для посещения части территории небесного павильона. Явился, с некоторым подозрением во взгляде встретил меня в здании зала вкладов уважаемый старик, который уже не так сильно напоминал старика, несмотря на седые волосы. «Я тоже рад видеть вас, мастер Мэн. Доброго утра. Как поживаете?» Я продолжал излучать дзен. «У тебя есть наглость говорить такое, глядя мне в глаза, после того, как вы двое подло бросили меня в час наибольшей нужды?» Нахмурился старик. «Ох, неужели сестрица Ся была жестока к своему почтенному мастеру?» Изобразил я удивление. «Неужели ее гнев настолько страшен, что даже вам грозила опасность? Моя прекрасная ученица, добрая и воспитанная девушка. Как ты можешь говорить о ней так, будто она могла опуститься до такой низкой и вульгарной вещи, как применение насилия к своему мастеру? Аж раскраснелся от возмущения практик, но как-то что-то он явно не договаривал. Она подслушивает нас из подсобки. Подавшись ближе, перешел я на шепот. Моргните, если да. Хватит об этом. Недовольно надулся Мэн Вуя. Неужели ты думаешь, что я бы не смог найти слов, которые погасили бы недовольство моей собственной ученицы? Разумеется, то недоразумение было исчерпано меньше, чем за минуту. Но вот ее взгляд. О, ее взгляд. Старикан трагично вздохнул и потупился. Лучше бы она меня побила, чем смотрела с этим укоряющим выражением. Пожаловались мне. Ау, понимаю, я очень хорошо понимал это состояние. Просто вот да. И где она сейчас? Расцветная лоза еще не до конца собрана, а потому у нее есть чем заняться, буркнул в ответ хранитель зала вкладов. Хммм, я с подозрением взглянул на старика, это же никак не связано с тем, что вы точно знали, что я приду к вам этим утром, мастер Мэн. Нет, как ты мог так нехорошо обо мне подумать, мастер Су? Ушел в несознанку этот тип, да с таким серьезно непричастным видом, что вот прям большой чиновник с телевизора, который рассказывает, что во всех бедах виноват предшественник, а вот он-то, герой, за нас, за народ радеет, ночами не спит, работает. И главное, вроде бы не врал, но смутные сомнения с моей стороны все равно имели место быть. К тому же, вздохнул после короткой паузы практик, ты, серьезный состоятельный мужчина, способный многое дать моей ученице, при этом, хороший человек и точно не будешь ее обижать. Разумеется, это не означает, что я совсем не буду за вами приглядывать, сразу же оставил он себе лазейку для отступления. И да доброе утро, чуть поморщился он. Прошу простить меня за тон. Последствия применения опия и алкоголя, у него похмелье, и вы не можете справиться с подобными последствиями. Я удивленно вскинул бровь. Я, конечно, смыслю кое-что в целительстве, но не так много и не так хорошо, чтобы выводить из собственного тела опийные примеси, когда эти примеси еще оказывают влияние на мой мозг, наставительным тоном ответил пожилой мастер. Не забывай, что я вчера принял дозу, от которой обычный человек бы просто умер, а потом еще и алкоголь. В такой ситуации лучше дать организму восстановиться самому, чем рисковать получением новых травм. Еще и меридианы у меня не до конца оправились после стольких лет запечатывания, им тоже нужно время прийти в себя, и тут тоже лучше лишний раз не рисковать с применением на себе сложных техник, а попросить Нинчан, она наверняка могла бы приготовить вам какую-нибудь специальную пилюлю. Могла бы, но при этом излучала такую укоризну, что мне стало бы много хуже, сходу отбил идею старейшина. Ладно, значит, идем к мастеру Лину. Да, я готов, заложив руки за спину, вышел из-за своего рабочего места старикан. Кстати, я могу снять ваш недуг, уже выйдя из здания и рассматривая облака, изрек я. Ты можешь, начавший было указывать своим примером маршрут движения, Мэн Вуя на миг замедлил шаг, снимать подобного рода недуги. Ох, в мою молодость я бы уже начинал подумывать о возведении тебе памятника из чистого нефрита в полный рост. Ты можешь мановением руки стирать горы, но похмелье, воистину страшный враг, что может сокрушить даже самого могущественного мастера. Я коснулся головы Мэна рукой, выправляя при помощи звездной ци последствия обильного возлияния. Уф, сразу повеселел мой собеседник, вот теперь совсем хорошо. И ногами стал перебирать веселее и бодрее. Глава небесного павильона ждал нас в уединенной пагоде, сокрытой за парой слабых барьеров. Ничего останавливающего и существенного, так, легкое отвлечение внимания и интереса, чтобы случайно забредшие сюда ученики не докучали, а вот кто-то более мощный и точно знающий, зачем и куда он идет, пройдет подобную защиту, толком ту не заметив. В общем, этакий аналог декоративного заборчика, просто обозначающего начало чужой земли, не более того. Процедура по осмотру и латанию линтайсюя мало отличалась от таковой умына, затем лишь исключением, что тут мне не требовалось пробивать преграды. Меридианы старого практика были полностью свободны и довольно мощны, для местного уровня так чрезвычайно мощны, но имели несколько мелких дефектов, явные последствия некогда пропущенных ударов, несколько обрывов, кое-где деформация. Было очень похоже, что в системе довольно долго сидели капельки демонической ци, мешая заживлению и продолжая оказывать разъедающий эффект. Глава секты Небесной Башни был достаточно силен, чтобы такие раны не угрожали его жизни и способности применять ци, но недостаточно, чтобы самому задавить и вымести посторонний элемент в приемлемые сроки. В итоге травмы застарели, а провести тонкую операцию по сведению шрамов с системы Меридиан он не мог. Вот и получилось, что система функционирует, и функционирует вполне неплохо, но если проводить аналогии, крепления для монтажа нового оборудования у нее приведены в негодность. Нет, теоретически, уважаемый мастер мог бы перековаться в демонического практика, и тогда проблема бы очень быстро решилась сама собой. Такая перековка неизбежно перестроила бы систему Меридиан под новую технику развития, что пусть немного, но изменило бы геометрию, да и сами меридианы, так сказать, обновились бы, как дорога, по которой проложили новый асфальт, в итоге вновь открывая дорогу к прорыву. Но, поскольку мы говорим о нормальном человеке, что уже пожил и знает все опасности демонического пути, вряд ли старик пошел бы на подобный шаг. Но вернемся к лечению. Все, что мне потребовалось, это сначала хорошо залить уважаемого главу целебной ЦИ, после чего в такой питательной среде, что сама по себе выступает и материалом для трансплантации, и инструментом для операции, быстренько сшить разрывы, подлатать сколы и выпрямить деформации. Ну а дальше, ух, меня отбросило волной энергии, что, правда, не помешало мне во все звездные глаза наблюдать, как перестраивается и эволюционирует система Меридиан старика. О, довольно покивал мастер Мэн. Наконец-то, поздравляю, старый друг. Спасибо, кивнул практик, только что вышедший за пределы. Мастер Су, примите мою особую благодарность, склонил голову Лин Тайсюй. Мне было приятно и несложно помочь вам, уважаемые мастера, кланяемся в ответ. Надеюсь, это поможет в дальнейшем развитии нашей секты. Разумеется, теперь, когда этот старик превзошел сферу небесного вознесения и перешел в область трансцендентного царства, мы станем сектой первого уровня. Важно кивнул глава, довольно огладив свои традиционные длинные усы китайского мастера. Трансцендентного царства, заинтересованно переспросил я. Так называется ступень развития, следующая за Шэнью, 5. В моем родном мире, континенте Тунсюань, пояснил мастер Мэн, следом находится сфера святого. Сам я некогда пребывал на ее пике, будучи святым третьего порядка, сейчас я слабее, конечно, но, думаю, за несколько месяцев полностью восстановлю форму. Понятно, кивнул я, а третий порядок, это как ступени в местных уровнях развития, почти, и трансцендентное царство, и сфера святого делится лишь на 3 стадии, а не 9, и стадии эти принято называть порядками. Еще раз примите мою благодарность за пояснение, повторно кивнул я. Это мы должны благодарить молодого мастера Су за то, что он для нас сделал, нетерпящим возражения тоном возразил Лин Тайсюй. Чем я могу отблагодарить тебя за исцеление, Суму? Смягчив тон, тут же перешел он на менее формальный стиль речи. Мне ничего не нужно, разве что знания. Хотя есть одна вещь, о которой я хочу вас попросить. Если это будет в моих силах, то я выполню это. Патетично воскликнул культиватор. Дело в том, что мне нужно срочно отлучиться на контроль за одним из наших, возможно, бывших учеников. Но я при этом обещал выпить чаю с сестрами Ху и сбегать от этого мне было бы очень стыдно. Потому, если кто-то спросит, не могли бы вы сказать, что принудительно направили меня на какое-то задание или особые тренировки. Разумеется, но это очень странная просьба, округлив на меня глаза, осторожно отметил глава небесного павильона. И я действительно могу предоставить тебе особые тренировки и техники. С удовольствием с ними ознакомлюсь, но позже, сейчас я обязан проконтролировать одного неприятного типа, чтобы по возвращении он не убил всех нас и не обесчестил половину женщин павильона. Что? В нашей секте появился подобный практик, еще более обеспокоенно округлил глаза мастер Лин, который один раз уже чуть было не потерял все из-за спятившего на почве демонических практик ученика. Не совсем, это довольно сложно и на первый взгляд выглядит весьма нереально. Позвольте пояснить более подробно, уважаемые мастера. Не знаю, известны ли в этом мире подобные случаи, но в моем родном есть такое понятие, ребенок судьбы или же дитя удачи. Названий, на самом деле, может быть много, вплоть до семени бедствия, однако важна суть этого явления, и я повторно поведал все то, что рассказывал еще Су Янь, когда мы бежали по золотой лестнице. Как-то это звучит, при всем уважении, Суму, но ты уверен, Мэн Ву я испытывал очень большой скепсис. Особенно эта черта касательно юных леди и происхождения по первому ты и сам подходишь, несколько недовольно сообщил практик. Нет, я покачал головой. Да, мне нравятся женщины, а их привлекают мои знания и сила. Однако я никогда не создавал опасности, не подвергал риску их жизни, хотя один раз было, но я признал собственную глупость и неосторожность, а не считал на голубом глазу, что а чего такого, и я тут ни при чем, они сами виноваты, а я их спас, значит, теперь они мне должны, и уж точно я не собираюсь паразитировать на своих избранницах и забывать о них, когда они исчерпывают свою полезность. К тому же я точно не являлся гнобимым всеми неудачником, что на самом деле принадлежит к великому аристократическому роду. А это очень важный элемент для срабатывания механизма появления дитя удачи, практически единственный, без которого он не может обойтись. Хорошо, допустим, пухлый старикан мне все еще не верил, но был готов дискутировать. И кто же тогда соответствует всем этим параметрам? Что просто фантастичны, если говорить откровенно. Ян Кай, ха-ммм, задумчиво выпятил нижнюю губу Мэн. Я знаю этого ученика-помощника, он и в самом деле нагловатый, вернувшись однажды из гор, куда ходил за травами, стал показывать некоторые успехи, освоив технику развития на Яньцы, и она у него, пожалуй, довольно чистая, но все его успехи не являются чем-то выдающимся. Очевидно, он принял в горах какой-то редкий плод, ци которого позволило ему пройти узкое место в своей практике, но он и до ступени Кайюань, один, еще не поднялся. Хотя соглашусь, в этом парнишке есть что-то отталкивающее, но как-то слабо верится. Боюсь, ваши сведения устарели, качаю головой. Ян Кай вышел на первую ступень Кайюань, один, еще до открытия пещеры наследия, а последний раз, когда я его видел в ней, он был уже на седьмой ступени Кайюань, один. Это необычно, округлил глаза учитель Сянин Чан, но он никак не может быть представителем какой-то благородной семьи. Усилием воли вернул он себе боевой настрой. Ян Кай совершенно невоспитан, вульгарен в своих словах и мыслях, позволяет себе со мной спорить и припираться и слишком жаден до каждого кусочка серебра, который получает от меня после начисления очков вклада. Даже самый бедный клан обеспечил бы его какими-то средствами и научил бы, что любой, кто занимает важную должность в секте боевых искусств, это достойный почтения и опаски мастер, а не безобидный старик из деревни. Но он ведет себя как бедный крестьянин, впервые увидевший книги и хорошую одежду, только попав в небесный павильон. И тем не менее я практически уверен, что он принадлежит к тому клану Ян, что одна из восьми священных семей. Абсурд, воинственно встопорщил усы старик. Благородная семья Ян из столицы богаче нашего небесного павильона в сотню раз. Их отпрыск ни за что бы не подметал улицы и не давился пустым рисом. Клянча у меня скидки на травы и серебро за очки вклада. КХМ, прочистил горло мастер Лин Тайсюй, старый друг, касательно Ян Кая, практик сконфуженно отвел взгляд. Нет, ты же не хочешь сказать, оторопело выпучился на него хранитель зала вкладов. Нет, на его лице начало проступать испуганное осознание. Проклятие, а ведь я даже рассматривал его для помощи Сянин Чан. Мэн схватился за сердце. Ох, боги и демоны, неужели это правда? Ян Кай сын Ян Инфена, моего ученика из великой благородной семьи Ян. Ян Инфен пострадал в том бою, его культивация была почти полностью уничтожена, и он вынужден был вернуться в семью. Через некоторое время после этого у него родился сын, и родился он ущербным. Его меридианы оказались недоразвиты, не сформировались должным образом и уже не могли вырасти и окрепнуть даже со всеми медицинскими средствами, доступными клану Ян. С такими врожденными травмами, любой крестьянин имел больший потенциал для занятий боевыми искусствами, чем Ян Кай, а в семье Ян это означает вечный позор и скорую гибель. Потому Ян Инфен попросил меня принять мальчика и дать ему прожить тихо и спокойно. Отказать я не мог. Сын благородной семьи Ян мел у нас дорожки и постоянно был бит иными учениками. С непередаваемой болью на лице произнес Мэн Ву Я. А потом он внезапно исцелил неизлечимый дефект тела и начал стремительно развиваться. Ох, я слишком стар для всего этого. Схватился за голову Мэн Ву Я. Да, мрачно киваю старику. Я уже чудом успел под благовидным предлогом отобрать у него найденный им случайно демонический артефакт класса Пожиратель Душ. Предостерег от учебы у души древнего демонического практика, что стало его рабом. Да, мастера, тоже совершенно случайно и без малейших усилий со стороны самого Янкая, качаю головой. Еще я совершенно уверен, что не поднимись на золотую лестницу я, то главное наследие пещеры Суянь разделил бы именно он, заодно обретая с ней сакральную связь, что неизбежно привела бы мою сестру к попаданию в его постель. И это были события всего недели. А вот сейчас он сбежал, потому что за ним погнались некоторые нечистоплотные ученики нашей секты с желанием ограбить. И мне, откровенно говоря, не по себе от того, что за сокровища он во время своего бегства найдет или на какого древнего легендарного практика из иных миров, что горит желанием передать свое наследие первому встречному, наткнется. А ведь потом высока вероятность, что он вернется мстить вероломной секте. ХММ, нахмурил брови Мэн, может, решить его проблему, пока она не стала слишком могущественной, и думать не смейте. Попытка прямого устранения приведет к тому, что у него или пробудется древнее наследие крови, позволяющее чудесным образом отбиться и сбежать, или на нас вот именно в тот момент внезапно нападет вражеская секта, на которую надо будет отвлекаться, или случится прорыв демонов из преисподней, или вообще совершенно случайно в этот момент заявится какой-нибудь божественный культиватор из надмировой великой высшей сферы, который не так поймет всю ситуацию и сначала оторвет головы гнусным убийцам, нападающим на слабого, а потом возьмет этого засранца в ученики. Я бы сказал, что ты сильно преувеличиваешь, но сейчас занят осознанием того факта, что отпрыск благородной семьи Ян был у нас уборщиком и клянчил у меня деньги на еду, сухо сообщил наставник Сянин Чан, заложив руки за спину. Но я хотел бы знать, что нам с ним тогда делать. Лучше всего игнорировать. Если не получится игнорировать, то стоит немного приблизить, выдать техники и приемы высокого или высшего, что есть ранга, и надеяться, что оно как можно быстрее уйдет в иные места или более мощные миры, менять порядки там и нарываться на конфликты с богами, благополучно забыв о своих первых учителях и возлюбленных, если такие появятся. Поверьте, это самый надежный вариант выжить и сохранить жизнь близким. Ты точно не преувеличиваешь? С легкой надеждой спросил хранитель зала вкладов. Я уже был знаком с одним сыном судьбы. Когда я его встретил, он был никем, простым человеком, только-только начавшим обучение и не знающим даже самых элементарных вещей о боевых искусствах. А через полгода он уже был самым опасным убийцей мира, владеющим кучей запретных и нечестивых техник, которые никто не мог освоить многие века даже по одной. При этом, пока его никто не трогал, он развивался совершенно обычно, ничем не выделяясь, но стоило возникнуть одной полноценной угрозе его жизни, как он тут же был похищен демонической сектой, которая в результате череды мелких случайностей и недопонимания оказалась свято уверена, что он их брат, друг и идейный сотоварищ, просто мечтающий убить всех их врагов и привести их к власти. В итоге лидеры секты выдали ему все свои лучшие ресурсы, учителей и оружие, что копили и собирали много веков, а сам он от напряжения пробудил гениальный талант, что в совокупности позволило ему за полгода стать вторым человеком в этой секте и одним из сильнейших людей мира. «Ты не преувеличиваешь», — похоронно опустил плечи Мэн Вуя, его надежда умерла, предварительно пристрелив веру и утопив любовь. «Хорошо», — согласился мастер Лин, «мы замолвим за тебя слово перед наследницами Багрового клана, если они будут интересоваться, конечно, но и реальные тренировки и знания будут ожидать тебя по возвращении». «Благодарю», — кивнул я, «раз с этим покончено», — огладил бороду глава павильона, «быть может, выпьем чаю, уважаемые мастера? Почему бы и нет? Принесенные тобой вести, мастер Су, стоит обдумать, и чай в этом может неплохо помочь. Этот практик никогда не отказывался от хорошего чая, не буду отказываться и впредь», — согласился и я. «Моим коллегам, очевидно, действительно требовалось время уложить новую информацию в голове, так что стоит им это время дать, ну а потом, надеюсь, получится немного поболтать и потискаться с Нин Чан, и нужно будет выдвигаться на поиски, спасать мироздание от Янкая, даже если со стороны это будет выглядеть как спасение самого Янкая». 2,5 недели спустя, желание убивать становилось все сильнее и сильнее. Я, как какой-то одержимый дурак, носился по Айкумене и выспрашивал, не видели ли они группу в полосатых купальниках, в смысле, в синих халатиках, что куда-то бежала. Каждый раз, вопрошая нечто подобное, чувствовал себя идиотом. А осознание того, что вместо того, чтобы гулять вечерами с Сянин Чан, как ей, Между прочим, обещал флиртовать с сестренками Ху или приставать к Суянь, с которой я еще и попрощался перед забегом очень скомканно. Я вынужден с выпученными глазами интересоваться бегунами в синих халатах. Скажем так, когда через неделю я нашел придурков, которые игнались за Ян Каем, но так и не смогли его поймать и прикончить, кто бы сомневался, и уже возвращались домой, по их словам, или подыскивали местечко, где осесть бандитами, по моему наблюдению, то даже их превращение в отбивные не сильно подняло мне настроение. Впрочем, если подумать, то тут как раз нет ничего удивительного, пусть я и пропитался культурой и, отчасти, философией псевдокитайцев, от пизживания ближних своих удовольствия мне, за очень редким исключением, не приносило, но еще больше вымораживал сам Ян Кай, поскольку, по свидетельству очевидцев, он решил закосплеить Фореста Гампа, в смысле, его проперло с бега, и он продолжал бежать. К счастью, в отличие от того героя «Лебединой песни», в смысле, шедевра последних дней действительно сильного и хорошего американского кинематографа, никаких единомышленников он по пути не заработал и бежал один и больше всякими перелесками, через города и села пробегая редко, что, кстати, не облегчало мне его поиск. Тем не менее я упорно шел по следу, опираясь на редкие свидетельства очевидцев. Так и дошел до морского побережья, вновь начав думать об уважаемом Форесте. Вот только встреча с целью моих поисков произошла совершенно внезапно, и кажется, я выступил в роли того самого залетного культиватора из высшего мира, что решил вылезти именно в тот момент, когда к герою Синси подкрадывался, как бы это сказать, капут, в общем, к нему подкрадывался. Выглядел он как десяток практиков от последних ступеней Кайюань, 1, до средних рангов Цидун, 2. Настроены ребята были решительно и явно собирались Ян Кая прикончить, при том, что сам он уже имел ряд гематом на физиономии, да и в целом выглядел так, словно 3 недели ночевал в канаве, периодически сражаясь с бродячими собаками за еду. Я даже начал задумываться, а не сделать ли мне вид, что ничего не видел, и немного подождать, но эх, знаю же, как работает местное мироздание, не вмешаюсь я, упадет очередной рояль. Брат Ян, спустившись поближе к земле у местоположения парня, устало вздохнул я, привлекая его внимание, почему, стоило мне оставить тебя всего на пару недель, ты умудрился попасть в такие неприятности. Бэ, братцу, выпучил он глаза, что ты здесь делаешь? Ну, пробегаюсь взглядом по испуганным от неожиданности лицам 3 девиц, обнаружившихся подле парня в кустах, после чего все же приземляюсь, когда я узнал, что бывшие ученики небесного павильона позарились на те пилюли, что я тебе дал, я не мог остаться в стороне. Не знаю, был я столь беспечен, что не заметил завистливых взглядов, или ты где показал то, что не следовало, все равно подобного рода неприятности, пусть и косвенно, с тобой произошли по моей вине. Кстати о неприятностях, кажется, у тебя опять проблемы, заложив руки за спину, с выражением оглядываю его состояние, все тех же 3 девицей, наконец, сторону, откуда подходила толпа загонщиков. Да, расслабился и даже виновато улыбнулся герой Синси, кажется, у меня такая судьба. Эй, нищий, может, объяснишь, что происходит? Принялась тиранить парня миловидная девушка с аквамариновыми глазами и русыми волосами, в простом, но добротном платье. Хммм, кажется, дитя удачи нашел свою сестренку мою, это хорошо. Правда, еще остаются вопросы насчет 2 других девушек в куда более дорогих платьях, что обладали одинаковыми бледно-фиолетовыми волосами и очень красивыми глазами сиренево-малинового оттенка. Судя по похожести, они сестры, но вот захомутал ли их герой Синси? Цуэр, будь почтительной к нашему благодетелю, отвесила подзатыльник старшая из сестер. Простите, госпожа, втянула упомянутая голову в плечи. Увы, дальше ничего обсудить мы уже не успели, потому как из кустов вывалились преследователи. И, естественно, по чистому стечению обстоятельств, сделали они это именно с той стороны, где стоял я. А ведь я приземлялся чуть в стороне. Я подгадывал место, чтобы они первым делом уперлись в Ян Кая. Но, а неожиданность, они совершенно без всякой причины, просто так, спонтанно и по чистому стечению обстоятельств, конечно же, как может быть иначе, решили свернуть на последних метрах и зайти во фланг, и ровно через меня, видимо, так сюжетная броня Ян Кая подгоняла ситуацию под то, чтобы я их танканул, и у нее получилось. Ты, узрев перед собой незнакомого человека в явно богатой одежи, что несет некие клановые знаки, преследователи чуть притормозили. «Отойди с нашего пути и останешься жив, но только чуть. Вы кто?» – не проявил я ожидаемого понимания. «Мы секта Красного Облака и люди благородной семьи Мя. Склонись или умри». Их фразы не отличались изысканностью да и новизной. «Зачем вы преследуете этих леди и моего брата по учебе?» Я уже знал, что разговора не получится, но традиции. Нельзя просто так взять и пойти против традиций. Это не твое дело. Если ты заодно с этим мусором, то тоже умрешь. И они полезли на меня. Ах да, тут же могут чувствовать силу практика, а я не фоню и принимаюсь за простого человека. Но они что, не видят позолоченного полумесяца на наручах и одежды, что явно ну никак никакому простолюдину не положено. Хотя ладно, кого я спрашиваю? Эх, мимолетно сотворенный массив града огненных клинков превратил нападающих в не очень аккуратные куски обгорелого мяса, а я получил немного силы от близких смертей. Ао, вытянулись лица у всех трех девушек. Ну, рассказывай, куда тебя опять угораздило, брат Ян? Устало вопросил я у героя Синси. Ну, тот и поведал, не забыв, правда, как и положено доброму вежливому мальчику, поблагодарить за помощь. В общем, если опускать моменты, на которых мне хотелось пойти побиться головой о дерево, то получалось следующее. Злые гопники позарились на ништяки неудачника и попытались у того означенные ништяки отжать, скорее всего, вместе с головой рекомого неудачника. Но парень оказался не промах и смог на практике доказать, что первый разряд по бегу – это круче черного пояса по карате. В том смысле, что, видя добрые лица товарищей, мигом просветлился, прозрел и осознал, и потому вдарил по тапкам так, что любо-дорого. Гопники догнать его не смогли, но это я уже и так знал, и, казалось бы, вот оно, спокойно сделай круг и возвращайся в секту, жаловаться на беспредел или мстить там, а может, еще чем заняться. Но нет, как я говорил выше, Ян Каев штырило побыть фористом, который гамп, только под веществами и с комментариями голоса в голове. Причем что первое, что второе, увы, не являлось причиной или следствием улетевшей кукушечки, но было суровой действительностью. В общем, этот деятель ни с того ни с сего решил продолжить отработку техники, которую я ему показал, и, суммарно, чуть больше месяца тупо бежался вкладыванием ци, без еды, воды, туалета и так далее. Что тут скажешь? Китайские культиваторы настолько суровы, что давно бы могли переехать в Челябинск. Однако спустя месяц забега он все-таки решил притормозить, перевести дух и понять, куда его нелегкая занесла. В результате чего Ян Кай принял управленческое решение выйти на дорогу. Разумеется, именно в этот момент по этой самой дороге топал леди Цзян со своей дочерью, служанкой и охраной. О, так они не сестры? Что же, дама очень и очень хорошо сохранилась, при этом не являясь практиком. Даже на самый взыскательный взор ей больше 30 не дашь. Дочка, тоже выше всяческих похвал. Мягкие, приятные черты лица, по фигуре тоже все очень хорошо, есть и за что подержаться, и что пожамкать, и что себе на плечи закинуть КХМ, не суть. Короче, далее все сначала развивалось по стандартному сценарию как аристократического поведения, так и Синси с учетом влияния ее героя. В том смысле, что один из охранников намеревался просто и без затей стегануть разок поперек морды черноногому боевым бичом, чтобы знал, куда близко лезть не стоит, но это дело увидела дочка, которая, конечно же, очень милая, мягкая и добрая девушка, и потому, вместо пары ударов и пинков, что могли вызвать ненависть у одного из наследников священной благородной семьи к аристократам со всеми вытекающими роялями, левого бродягу решили подбросить и даже немного подкормить. Разумеется, все не могло пройти так легко и просто, ведь к каравану присоединился ребенок судьбы. Ну и да, внезапно выяснилось, что половина охраны – предатели, и вот именно сейчас, ни неделей, ни днем раньше, а вот конкретно как появился неучтенный фактор, они отравили и прирезали вторую половину охраны и вознамерились изнасиловать и то ли убить, то ли куда-то доставить своих бывших хозяек. Разумеется, герой Синси не мог не прийти на помощь сразу трем красоткам, напомню, состоящим из типажей горячая милфа, добрая и нежная принцесса и шебутная и вредная, но тоже очень добрая и милая служанка. Короче, хана пришла продажной страже. Далее Ян Кай, оставшись наедине с тремя красотками, заставил их копать могилы для своих павших защитников, давя авторитетом благодетеля и молодого мастера, а потом соизволил сопроводить в изначальную точку, к жениху той самой милой и доброй дочки. Разумеется, никаких поползновений и принятия благодарности ни от какой из трех красоток не случилось, хотя, судя по виду всех трех, ни одна не была бы против. Служаночка так и вовсе едва ли не из платья своего выпрыгивала в желании отблагодарить, но мы же уже обсуждали тему состоятельности и тормозов у героев Синси, не так ли? Если кто думает, что на этом проблемы и приключения закончились, то он очень плохо думает, ибо на этом они только начались. В общем, герой соизволил доставить ценный груз получателю, был удостоен в благодарность настоящего золотого сейси, то есть выплавленного лодочкой слитка размером чуть меньше женского кулачка, на который обычный человек может припеваючи жить несколько лет, и был отпущен благодарным отцом жениха. Однако, опять же, не забываем, мы находимся в мироздании, где у героя Синси еще нет ни одной возлюбленной, что могла бы обеспечить ему буст, а тут сразу три шикарные девушки. Короче, сердобольная принцесса предложила благодетелю немного отдохнуть и хотя бы постирать и починить халатик перед тем, как двигаться дальше. Тот предложение, немного подумав, принял. И в тот же вечер выяснилось, что свадьба и крепкая дружба двух уважаемых семей была оговорена, когда у леди Цзян был жив муж, что был дядькой не сказать что крутым, но достаточно авторитетным, возглавляющим свою школу боевых искусств и владеющим немалым имуществом в провинции Тун. А сейчас, когда мужа уже нет, верных людей нет, а все имущество в багаже кареты, девочку готовы принять в семью мужа на правах второй жены, а лучше и вовсе наложницы. Разумеется, рассчитывающая на совсем иной расклад аристократка возмутилась, ну а там слово за слово, и женщине пояснили, что ее мужа, вообще-то, грохнул сам отец жениха, поскольку они кое-чего не поделили, и половину охраны подкупил тоже он. Ну и раз такое дело, то он просто трахнет всех трех, а потом в служанке шлюхи запишет. Что тут скажешь, классический псевдокитайский деспотизм и говнистость. Пока ты был силен, с тобой договаривались, а раз ты ослаб, то ты раб и добыча. Пусть это не объясняет всех выкрутасов с той же охраной. В смысле, на кой ляд тебе подкупать охрану жертвы, чтобы та что-то упорола, если сама жертва и так добровольно из песни к тебе едет? Сие тайна великая есмь. Короче, ждал бы девушек новый и явно не самый приятный опыт, но тут мимо проходил Ян Кай и все это вот услышал, преисполнился, возмутился, загорелся и далее по списку. В общем, он умудрился выждать момент, вломиться в помещение, когда прекрасных леди уже похватали и отвлеклись, положить нафиг десяток практиков домашней стражи и вплавленным в меридианы руки атакующим массивом вломить главному мудаку, а пока все были в офиге, похватать всех трех тян и благополучно скрыться с места преступления. Главный мудак, правда, в мир иной не отъехал, ибо находился на пике стадии Лихэ, 3, и смог частично увернуться, но обращение оценил и, помимо того, что отправил в погоню своих людей, позвал друзей из секты Красного Облака, с которыми крепко был повязан бизнесом. Настолько крепко, что, как удалось выяснить, пытался сосватать дочурку кого-то из тамошних старейшин за своего сыночка. И вот героическая четверка уже почти как сутки пыталась оторваться, время от времени гася в местном лесу особо неудачливых представителей отряда загонщиков, который должен был найти беглецов, постукать Ян Кая и вернуть будущих рабынь обратно. И вот когда их наконец зажали так, что край избранному подъехал очередной рояль в виде крутого старшего бро, который изрешил проблему. Ах да, вся эта канитель, к слову, поднялась не только потому, что очередной псевдокитайский деспотичный аристократ решил подоминировать над оказавшимися в не лучшем положении другими псевдокитайскими деспотичными аристократками, но те были красивыми женщинами, потому им можно, да. Так вот, проблема стояла глубже, ибо, помимо прочего, говнюк хотел получить от Милфы карту к неким сокровищам, до которых мечтают добраться он и его союзная секта. А карту эту когда-то добыл покойный муж женщины, как раз совместно со своим другом-мудаком-аристократом. И да, он был без понятия, что это за карта, на кой черт она нужна и с какого лешего кто-то вообще что-то накорябал на черепашьем панцире. Но на почве любопытства у него на эту карту возник фетиш, настолько большой и долбанутый, что он годами ее изучал во всех подробностях, а потом вообще велел вытатуировать свою часть, ибо два друга панцирь поломали напополам, на спине собственной жены. Зачем? Для чего? Почему вы вообще решили, что на карте какой-то полезный маршрут? Почему он должен быть именно к неким сокровищам? Почему он должен быть актуален и очень важен? Вы же, блин, эту карту просто в грязи нашли, буквально гуляя по пляжу у приморского города. Почему это не могло быть древним сувениром или оригинальной вывеской для лавки картографа? Эти и множество иных, но схожих вопросов проносились у меня в голове по мере выслушивания рассказа. Нет, понятное дело, что мироздание не может не подкинуть герою Синси без девушки означенную девушку, с которой можно поиметь великий профит, но это как-то слишком упорото даже для Синси. Или нет, думать об этом не хотелось, но пришлось, потому как Янкай, не будучи совсем уж дауном, сразу попросил старшего брата разрулить проблему, и, разумеется, три горячие девчонки поспешили к этой просьбе присоединиться. Ладно, хорошо, я понял общую картину, мои глаза были закрыты, и я не хотел их открывать. Во тьме было хорошо, во тьме было уютно, и во тьме не было этой гнусной, наглой рожи главного героя Синси. Разобраться с семьей Миа не проблема, да и секту Красного Облака я могу уничтожить, тут сложность в другом. Как попасть на остров? С готовностью выдал догадку Янкай. Вот все бы ему пограбить и заживать созданные другими ништяки. Не совсем, все же открыв глаза, я удостоверился, что да, этот жадюга уже настроился бежать и хапать, хотя, признаться, я мало что понимаю в морской навигации, да и с расстоянием не все ясно. Но так как секта Красного Облака к этому плаванию готовилась давно, у них должно быть все готово. Меня беспокоит другое. Перевожу взгляд на женщин. Даже если я действительно перебью всех членов семьи Миа и секты Красного Облака, нет ни малейшей гарантии, что не найдется других желающих покуситься на трех одиноких, но очень красивых девушек без сопровождения, охраны и покровителей в городе. Как вы сами, кстати, представляете свою дальнейшую жизнь? Юный мастер, мы только что вырвались из лап смерти, с почтительным поклоном заговорила старшая красотка. У нас еще не было времени подумать о дальнейшей судьбе, когда все планы уже рухнули и у семьи Цзян не осталось никого, к кому мы бы могли пойти. Понимаю, положение у девчонок и впрямь незавидное. С местным патриархальным укладом, даже если вручить им все деньги из закромов семьи Миа и секты Красного Облака, это ничуть им не поможет встать на ноги, скорее даже ускорит попадание в лапы очередных охотников за симпатичными рабынями. И даже если лично нанять им отряд охраны, это же охрана их и разложит, едва мы с Янкаем окажемся вне зоны доступа, потому что наемники, это ни хрена не люди чести и совести. Этим трем не деньги нужны, им нужен мужик, глава семьи, который будет обеспечивать им положение и безопасность собственной силой, равно как и верность уже прочих нанятых людей. Они, собственно, за таким мужиком сюда и ехали, но, увы, жизнь наглядно показала, что черта с 2-3 одинокие и слабые женщины могут такого мужика найти, даже при наличии вроде бы надежного брачного контракта и давних союзнических отношений. Я могу предложить вам отправиться в небесный павильон, не дав паузе в разговоре перевалить за пару секунд, сообщил я. Там вы сможете или вступить в секту на правах учеников, или поселиться в ближайшем к нам городе и попытаться возродить семейное дело там. Будет непросто, но, в любом случае, так вы будете в безопасности. Мы благодарим молодого мастера, он очень великодушен, еще раз поклонилась женщина. Осталось придумать, как вас туда сопроводить, потому как отпускать в одиночку, это отпускать на верную смерть, перевожу взгляд на Янкая. Мигом просек, куда ветер дует, этот голубокровый хитрожоп, братцу, боюсь, я сам не очень хорошо представляю, как отсюда добраться до небесного павильона, принялся юлить он, говоря чистую правду, но в глазах-то желание отправиться на остров с ништяками. Тут же карта сокровищ, а это рояли, плюшки и прочие подгоны от мироздания. И вот черт его задери, ведь точно же, если я сейчас продавлю тему «Сопроводи прекрасных леди», он по дороге еще на какой-нибудь ништяк наткнется, да поэпичнее всего того, что есть на том острове. Это же закон жанра. Если коварный злодей силой или хитростью отбирает предназначенное герою сокровище, а его ведь судьба явно вела на этот остров, да так, что тот остается недоволен и обижен, а этот точно останется, то герой Синси обязан вскоре найти нечто, что ему все компенсирует. Арх, но ведь и женщин бросать просто так нельзя, их же натурально снасильничают за первым поворотом. Может, попробовать доставить их до павильона через мое личное измерение порталом? А что, открыть портал к пагоде мне несложно, все туда зайдем, потом оттуда я открою портал уже по маячку в секте. Пространство наследий, оно же вне мира, То есть делать прокол туда и оттуда по затратам одинаково, какая бы точка мира ни была на линии, и это совсем не то же самое, что создавать прокол напрямую через сотни миль, что этот златокосный сайгак пробежал за месяц. Вот только тащить дитя удачи в мое личное измерение, в сокровенный уголок только для меня и Суянь, показывать ему технику порталостроения, это же гребаный главный герой Синси. Даже если он полный неучи дебил по жизни, он мистическим образом все поймет за раз и спиратит мою технику, после чего хрен я от него где спрячусь. Еще и Ксуянь в кровать залезет, по шаблону какого-нибудь тупого штампа, мол, девушка там одна, ожидает моего прихода в неглиже, свет приглушен, вино разлито, а тут сын удачи, и он не растерялся. Тьфу, нахрен. Ладно, тогда предлагаю следующее. Секта Красного Облака явно не бросится на остров прямо сейчас. Даже если они готовились, полноценное снаряжение корабля в плавании, это дело не быстрое, и, думаю, около недели у нас есть. За это время я успею доставить девушек в павильон и вернуться, ну а тебе, брат Ян, придется покараулить здесь. Ты же сможешь, не привлекая внимания, проследить за действиями секты и узнать, какой корабль в порту она готовит к отплытию. Конечно, закивал Ян Кай, тогда так и поступим, подвожу черту. Вот, держи немного денег, достав из-за пазухи кошель, отсыпаю ему половину содержимого. К сожалению, запасной одежды, что не привлечет внимания, у меня нет, но, думаю, в портовом городе купить что-то будет несложно. Ну и не рискуй понапрасну, в крайнем случае, мы всегда знаем, куда они принесут все найденное на острове. Не переживай, братцу, этот ученик все понимает, аж согнул спинку уже явно что-то задумавший хитрожопый читер. Я вот по эмоциям его, на меня направленным, чувствовал, что эта наглая рожа всем нутром предвкушает, когда я свалю, забрав балласт, чтобы что-то. Эх, леди, поворачиваюсь к красоткам, вам придется подойти чуть ближе и постараться не шевелиться, пока я использую технику. Не сочтите это за бестактность. Мы понимаем, мастер Су, с готовностью кивнула госпожа Цзян, первой шагая вперед, тем самым увлекая и остальных. Тогда приготовьтесь, и, разведя руки немного в стороны, я развернул под нами плоскость массива полета, который подцепил пассажирок и поднял в небо. Уже унося схватившихся в изумлении за руки красоток над деревьями, я позволил себе искоса глянуть на скрывшегося за кронами деревьев Ян Кая при помощи звездных глаз, и обнаружил, как он уже вовсю шарит по карманам убитых преследователей, да с такой довольной рожей, словно бандит с большой дороги сорвал шикарный куш. И пусть мне после этого хоть кто-то скажет, что он не чистокровный аристократ, ведь вылитая же наследственность, основатель рода проглядывает, не иначе. Также, небось, жмуриков у дороги обирал, пока с бандой пару деревень не подмяли и данью не обложили, а ведь я ему половину своих карманных отдал, на них месяц жить можно. У-у-у, рвач-сквалыга, чтоб тебе с новым костюмом в шее мутантов подсадили и клопов-культиваторов в кровать, где ночевать будешь. Отлетев на некоторое расстояние от Ян Кая, я посчитал его приемлемым для ускорения процесса. Летать туда-сюда своим ходом, это недели две времени, чего мне не очень хотелось, поскольку было нешуточное опасение вернуться к полностью разграбленным ништякам, а что не разграбит, то понадкусывают и просто поломают или испоганит. Потому я снизился и припарковался на ничем не примечательной полянке. Молодой мастер Су, с некоторым напряжением в голосе и позе спросила старшая из красоток. Видимо, подумала, что местный гений без присутствия Ян Кая решил пересмотреть договоренности и прикопать их прямо тут, разумеется, предварительно изнасиловав. «Лететь до нашей секты довольно долго, у меня есть способ ускорить перемещение», — пояснил я момент. «А почему вы тогда сразу им не воспользовались?» Служанка тоже излучала скепсис и подозрение. «Потому, что этот способ имеет свои ограничения, и я не могу, во всяком случае, пока что, открыть врата в любом месте», — нагло соврал я девицам. «Но хрен они докажут, что это не так. А теперь дайте мне минуту времени», — я сосредоточился, — создавая каплю экстракта холодного снега со своей ци, будет маячок для возвращения обратно, а теперь нужный массив, и, прошу, я махнул в сторону сияющего белым портала, это пространственная техника, в изумлении выдала мать семейства, а она довольно начитанная, да, еще не завершенная и не могущая всего того, что я бы желал, но уже рабочая, а теперь я прошу вас пройти, держать врата не так просто, как кажется, ци они все-таки потребляют во вполне ощутимых количествах. Конечно, прошу прощения, поклонилась женщина, а потом едва ли не подталкивала в спину своих младших. Последним зашел я и закрыл переход. Где это мы? Удивленно огляделась несостоявшаяся невеста гнусного типа. В перевалочном пункте. Это небольшое измерение вне пределов знакомого вам мира. А теперь, я открыл новый переход. Пойдемте в небесный павильон. Еще несколько шагов, и вот мы уже в моем доме. Ух, выдохнула служанка. Это здесь учится старший брат Су и тот надменный нищий. Суэр, не называй так брата Яна. Вступилась за героя Синси 100% попавшая под его влияние красотка. Вот только, с учетом того, что он уже получил с их семьей все, что та могла дать, вряд ли у девицы будут какие-либо шансы. Так, нужно вас пристроить, мы вышли из домика. Тень. Позвал я одного из своих младших коллег по теневому залу, что как раз сидел на ближайшем дереве и бдил. Чем я могу быть полезен брату Су? Сразу же взял под козырек молодой парень. Хорошо быть основным учеником и авторитетным гением, да, это наши гости и, возможно, будущие ученицы, отведи их на кухню и обеспечь обед, они не ели больше суток, а потом проводи к одному из наставников, что принимает новичков, а я пока наведаюсь к главе Лину, будет исполнено, еще более почтительно кивнул мой собеседник, который явно впечатлился, что я могу так просто заглядывать на огонек к лидеру всей секты. «Пройдемте, леди, это уже было сказано новоприбывшим. Осмотритесь, обустройтесь. Если у вас возникнут какие-либо вопросы и проблемы, просто попросите любого ученика проводить вас ко мне, меня тут многие знают». Молодой мастер очень добр к этим леди, склонилась мать семейства, а секунду спустя к ней присоединились и остальные женщины. «Мы благодарим вас от всей души». В ответ я просто кивнул и пожелал удачи. Слишком долго расшаркиваться с гостями у меня не было никакого желания. Пока я тут прохлаждаюсь, Драугр качается. Тьфу ты, в смысле, Ян Кай добывает и херит какие-то ништяки, и бронзовеет. Оно мне, в принципе, пофигу, но ведь нужно проконтролировать, чтобы он обратно не приперся весь такой отливающий благородной бронзой кучей понтов потрясающий. Глава 19. В личной резиденции главы павильона все было точно так же, как и в прошлое мое посещение. Сам старик тоже был на месте и, потягивая чай, вдумчиво медитировал. Мое приближение незамеченным, разумеется, не осталось. «О, мастер Су, ты уже вернулся?» «Временно, мастер Лин, к сожалению, только временно. И я принес не самые лучшие новости. Мои предположения полностью подтвердились. Думаю, мастеру Мину тоже будет небезынтересно послушать. Я сейчас направлю ему сообщение. Пока же располагайся». «Я как раз заварил новый сорт чая», – любезно предложил пожилой практик, попутно что-то сделав энергией своей души. «Я ощутил только сам факт ее выпускания наружу, но очень кратно, так как та была направлена не на меня. Мастер Мэн явился к нам буквально через минуту, причем немного запыхавшийся, что было довольно странно для культиватора его уровня, но мало ли. Правильно ли я понял, что у нас плохие новости?» С порога вопросили меня, у молодого мастера Су есть вести, которыми он хочет поделиться с нами, подтвердил другу глава павильона. Да, кивнул я, отложив опустевшую пиалу. В общем, прогнозы мои оправдались в полной мере, сын удачи уже начал собирать различные сокровища и пути к ним, и я поведал старикам все, начиная с того, что данный типус не брезговал мародеркой, в смысле сбором деньжат с чужих жмуриков, своих-то тут обирать было принято. А вот чужих, да после того, как тебе еще и деньжат отвалили, по местным меркам, некоторый осадочек оставляло, заканчивая выходом на некую карту к куче ништяков, впечатлением сразу нескольких девиц и так далее. Ох, я слишком стар для всего этого, посетовал Мэн Вуя, мрачно сверляв взглядом содержимое собственной пиалы, потягивая жидкость из которой, он и слушал мой рассказ, сидя за нашим столиком. Говоришь, привел тех леди, которые и хранили карту острова, да, причем карта вытатуирована на спине старшенькой. Смотрел, прям сделал стойку ревнивого родителя старикан. Нет, еще б я позволил раздеваться для себя горячей милфе при трех свидетелях, один из которых, герой Синси. Точно, вот не понимает мужик контекста, не понимает. Мастер Мэн, я признаю, что леди из клана Цзян весьма привлекательны, но давайте будем смотреть правде в глаза, это не та ситуация, где возможен мой интерес, тем более требующий столь бурной реакции почтенного наставника моей уважаемой старшей сестренки Ся. Не играй словами, этот старик точно знает, что ты не относишься к его ученице как к старшей сестре, зато называть ее маленькой старшей сестрой очень приятно, она так мило реагирует, мечтательно улыбнулся я, ничуть не смутившись наезда. «Ммм», взгляд упитанного старичка подернулся полным согласием и фантазией на заданную тему. «КХМ, в смысле, я осуждаю», быстро спохватился он, кашлянув в кулак. «Разумеется», покладисто киваю в ответ. «И все же», привлек наше внимание глава небесного павильона, «основной вопрос, что стоит перед нами, это как нам действовать. Ну, леди из клана Цзян я бы рекомендовал принять в павильон, учитывая, что они оказались ступенькой к успеху для дитя удачи, они могут оказаться довольно талантливы, особенно младшие девушки. Ну а госпоже Цзян, коли ее возраст окажется слишком велик для начала обучения, можно помочь с открытием какого-то дела в деревне Черной Сливы. Наверняка у секты найдутся дела, куда пригодится опытный и лояльный управляющий. А ты не думаешь, что Ян Кай позже захочет взять их в свой клан Ян?» Нахмурился мастер Мэн, долив себе зеленого чая с жасмином из заварника. «Без шансов», качаю головой, повторяя его действия. «Они уже исчерпали для него свою полезность. К тому же, даже если забыть о том, как это все обычно работает у детей судьбы, а смотреть лишь на факты, связанные только с Ян Каем, он за все годы в секте не нашел себе ни единого друга или приятеля, при том, что 3 года жил в общем доме. С учетом его происхождения, не удивлюсь, если он подсознательно относит всех вокруг к черни, что недостойно стоять рядом с таким сиятельным аристократом, как он. А тут еще и действительно мелкая провинциальная семья, что полностью разорилась и не способна принести ему больше никакой выгоды. Скорее всего, он забудет об их существовании еще до того, как вернется, а если и нет, даже не додумается пойти навещать, ожидая, что они прибегут первыми. Его отец был совсем не таким, с толикой грусти вздохнул Лин Тай Сюй, устремив взгляд к небу.